Пермский губернский 4. Виват. Пролог. Местные люди обожали все хуманизировать. Особенно, в этом плане отличились азиаты. Но, там народ специфический, самобытный. Но мне стало интересно, а каким человеком была бы Пермь? Почему-то, в голове рисовался образ соседского паренька, уже взрослого по человеческим меркам, эдак, чуть за 30. Он всегда улыбчивый и довольно свойский по общению, обожает рассказывать свои байки на лестничной площадке, когда вы случайно пересекаетесь на перекуре, и ты слушаешь, прищурив один глаз, улыбаешься, ведь в его историях столько иронии, столько бытовой жизненности, драмы, и даже чего-то философски глубокого. Для тебя это, скорее, игра, что-то типа, угадай, где правда, а где ложь, но играть с ним бессмысленно, ведь ты никогда не выиграешь. Уж больно этот парень убедителен, но несмотря на свою простоту, он может внезапно попасться тебе в модном клубе, в дорогом ресторане, или же в театре. Иногда этот парень был одет в самые дешевые домашние шмотки, типа прожженного махрового халата, майки-алкашки и темно-синих треников с растянутыми коленками, а порой он надевался в стильный деловой костюм, или же модную куртку от популярного бренда, и сложно было сказать, кто он, чем занимается, и, главное, почему он такой разный. Пермь была очаровательным городом, очень дружелюбным и свойским, но только в том случае, если ты сам такой. Негатив Пермь не любила и относилась к нему с опаской. Если что-то и происходило, то всегда выставлялось на всеобщее обозрение, как великий позор. Что же касается населения, Пермь – город молодых. Местных парней можно было охарактеризовать, как очень воспитанных, благородных, но в то же время весьма зажиточных гномов из сказок Толкина. А девушки же, зачастую, были прекрасными эльфийками, но со своими тараканами. А еще в Перми всегда была своя атмосфера. Ярким солнечным днем она представала, как стильный мегаполис с пестрыми высотками, футуристичными торговыми центрами и просто невероятным количеством различных предприятий, что подобно крепостным стенам окружали город. Дороги, загруженные под завязку, больше напоминали длинные артерии, по которым словно кровь циркулировали автомобили. Изредка их путь преграждали грохочущие трамваи и вальяжные пешеходы. Ночью Пермь превращалась в легкомысленную и слегка ветреную девицу. Все вокруг светилось сотнями тысяч ярких огоньков, а вывески различных кафешек гостеприимно приглашали заплутавшего усталого клерка на чашечку кофе или крепкого черного чая. В глубинах центральной части шумели клубы. Иногда, в 5 часов утра, можно было увидеть, как натанцевавшаяся молодежь кучкуется, а затем неспешно возвращается домой. Дорогие рестораны манили своим лоском, а многочисленные кальянки зачаровывали сладкими и слегка химическими ароматами из приоткрытых дверей и окон. Пермские улицы успокаивались лишь ночью, да и то, всего на пару часов. Изредка можно было встретить суетливого бомбилу, что пролетал на красный цвет на своей новенькой гранте в районе ЦУМа, или же одинокий пассажирский автобус, приехавший непонятно откуда. Но меня больше поражало то, насколько же этот город был прокачан в плане теневой жизни. Казалось, что здесь можно было найти абсолютно все. «Ядерное оружие не обещаю», — загадочно произнес Шмель. «Но боевых роботов, думаю, надыбать сможем». «Ага», — я с подозрением посмотрел на заклинателя кода. «А этот ваш перк, он, вообще, кто?» «Торговец, как и большинство богатых людей. Знаешь, в современном мире зарабатывает не производитель, а продавец», — ответил Шмель. «Именно поэтому вы, производственники, никогда не достигнете уровня корпоратов. Тон сбавь», — порекомендовал я. «Что? Я просто сказал очевидную правду», — возмутился Хацкермин. «Уж извини, если обидел, но если тебе станет от этого легче, я не люблю корпоратов. Они все портят деньгами. Вот, к примеру, как было хорошо в начале нулевых, десятых. Тогда в компьютерной индустрии процветало официальное пиратство. Люди были увлечены своим делом. Создавали целые архивы, где можно было найти софт на любой вкус, огромные библиотеки, а еще форумы, где умники могли ответить на все вопросы. И все это, бесплатно. Почему? А, потому что иностранцам не было до нас совершенно никакого дела. Вот все смеются над стереотипами, а-ля водка, матрешка и балалайка. А ведь они так про нас и думали, что у нас тут огромный ледник, состоящий из тюрем, милиции и алкашей. Они не учитывали, что мы чемпионы в ядерной гонке вооружений. Они не учитывали, что у нас по сей день самый могущественный магический потенциал. Они не учитывали то, что нашими технологиями по сей день пользуется 60% людей на земном шаре. Конечно, водка. Конечно, матрешка, тюрьмы и алкаши, верхом на медведях. Потому тамошние корпораты были спокойны. Зачем брать деньги с нищих? Но потом купцы смекнули, что к чему, и сами стали превращаться в корпоратов. И, черт бы с ними, этими деньгами. Я готов заплатить за качественный софт, но только сделайте так, чтобы мне было удобно с ним обращаться, и удобно его искать. Компьютерные пираты – это не просто подонки, которые воровали и складировали софт у себя. Они еще и настраивали все, что нужно. В этом соль. А сейчас мало того, что отдал звездно-полосатым огромную сумму денег, так это говно без настройки даже не работает. Полегче, шмель. Возмутился Семен с водительского кресла. Ты слишком отстал от жизни. Сейчас все иначе. Благодаря корпоратам, появилась борьба за клиентов, увеличение качества продукта, удержание цены на определенном уровне. Да-да-да, конечно. Жадность сгубила весь интернет. Погоди, лучше расскажи подробнее про своего друга. А, проперка, ну, он у нас торговец, вернее, один из. Начал развивать свою бизнес-империю, будучи купцом в 90-х. Таскал с Европы всякий шлак, покупал за дешево, продавал за дорого. Ничего нового. На данный момент приторговывает оружием, серьезным оружием, а не всякими пукалками, которые можно раздобыть в любом магазине. Хочешь танк? Тебе к перку. Хочешь боевой вертолет? Не вопрос, он все достанет для тебя, были бы деньги. А сам-то он откуда берет? Поинтересовался я. Перк — это что-то типа связующего звена между заводом-производителем и покупателем. Он курирует крупные сделки для дворянских ЧВК. С ним работают практически все имперские военные заводы. Не совсем понимаю, почему заводы сами не продают напрямую. К чему эти посредники? Удивился я. Хах, ну, смотри, к примеру, у тебя ЧВК на 200 солдат. Тебе нужны кевларовые доспехи. Ну, хотя бы штук 250, чтобы с запасом. Количество приличное. Завод, естественно, согласится поставить тебе все необходимое. Также, для твоего ЧВК необходим транспортный вертолет и несколько танков. Заводы не будут заниматься такой мелочевкой, им это невыгодно. Беготня, документы, оформление, контроль самой сделки. Один танк — это так, чисто пиво попить для их директора. Но они с радостью готовы отдать всю эту волокиту торговцу. Пускай он контролирует, пускай бегает, со всеми договаривается. Только вот, если незарегистрированный танк устроит погром, все шишки упадут на торговца, а не на завод. Такие уж у нас правила. Пожав плечами, ответил Шмель. Бюрократией пахнуло, ей самой. Но общество активно борется с ней. Кто знает, может, через пару десятков лет покупка военной техники станет чем-то обычным. Прямо, как Пандикс-доставка. А, что, Озон уже машины продает. Только вот, черт знает, куда пригоняют саму тачку. Прямо к дому, не езжу на машинах. Да, мне особо и некуда. Вздохнул заклинатель кода. Но сразу хочу предупредить, что Перк, человек опасный, прошел через многое. Поэтому, с ним в разговоре лучше лишние воды не разводить. Запомню. Через 5 минут мы заехали в старый гаражный кооператив на берегу Чусовой. Шмель активно жестикулировал, направляя Семена к тайной точке, где должна была произойти встреча с торговцем. Я одного не понял, он закон нарушает или нет? Поинтересовался я. Закон? Удивился Шмель. Нет. Зачем? Ну, если бы мы брали что-то из ряда вон, или же были не дворянами, тогда, да. А из ряда вон, это, например, что? Ну, кинжал, заряженный какой-нибудь дичью, или запрещенка, типа фосфора и прочие ужасы, которые запрещены к использованию. Так, они же запрещены, откуда он их возьмет? Удивился я. Запрещены, не равно не производит. Усмехнулся заклинатель кода. То, что НАТО запрещает, это все шоу для простых людей. Мы же играем в цивилизованное общество. Но на деле, как использовали запрещенку, так и используют. А грамотные манипуляции в СМИ все это закрывают. Лицемерно. Политика, она такая. Ложь на лжи и ложью погоняет. С грустью вздохнул Шмель. Так, а если мы не совершаем ничего нелегального, то на кой черт поперлись в такую даль? Перк тут живет, в Голованово. Он не любит ездить в город. Клиентоориентированность на высшем уровне. Хмыкнул я. Подкатив к небольшому серебристому внедорожнику, Семен тут же раскрыл передо мной дверь, а Шмель быстрым шагом направился к очень дружелюбному дяденьке, который сидел на пороге машины и чистил картошку в зеленое пластиковое ведро. Соседа, что ли, увидел? Оглядевшись по сторонам, я вдохнул полной грудью аромат дешевого бензина, машинного масла и солярки. Хотя, учитывая нынешние цены, словосочетание «дешевый бензин» выглядит, как самый настоящий оксюморон. «Ваша светлость», — позвал Шмель. Мы с Семеном подошли к дружелюбному мужичку, который чистил картошку. «Перк, знакомьтесь, это граф Федор Александрович Осокин, молодой предприниматель». «Федор Александрович, это Перк, один из лучших и надежных торговцев крупным калибром», — представил нас Шмель. «Приятно познакомиться, Перк». Как-то по-отечески улыбнулся и пожал мою руку. «Наслышан о ваших подвигах, Федор Александрович. И вот это опасный оружейный барон, человек, от которого за милю несет умиротворением и дружелюбием. Выглядит, как булочка с корицей, и на самом деле булочка с корицей. То ли еще будет», — ответил я и присел на корточки. «Господин Перк, у меня к вам крайне необычный вопрос. Задавайте. Я привык находить необычные решения. Вы когда-нибудь слышали о защитной системе «Незабудка»?» — поинтересовался я. Лицо Перка изменилось в ту же секунду. Вместо дружелюбия в меня полетели страх и опасения. «Допустим», — осторожно ответил торговец. «А, что, хотелось бы, нечто подобное». «Ух», — Перк отложил нож и картофелину в сторону. «Вы говорите про секретные разработки, которые и по сей день находятся, где-то на уровне сказок. А, что если они все же существуют? Если и существуют, то это точно не ко мне. Понимаете, проект Рой, к которому относилась система «Незабудка», работает на основе очень сложного, но старого искусственного интеллекта. Это все осталось в советских архивах и на уровне фантастики от ветеранов КГБ. Уж, понятия не имею, откуда вы вообще взяли подобную информацию. Откуда взял, неважно. Важно то, что мне необходимо нечто подобное. Не уверен, что смогу помочь. Увы, мы говорим о сказочных технологиях. Перк вновь дружелюбно улыбнулся и, взяв нож, нарисовал на земле символ рубля. Настолько сказочных, что связываться с ними – опасная затея, ваша светлость, и очень дорогая. Хорошо, я показал большой палец в знак одобрения. Давайте мы представим, что у одного моего знакомого появилась небольшая партия подобных дронов. Откуда, он не сказал. Возможно, его родня работала в секретных советских комплексах. Так вот, можно ли найти на рынке что-то аналогичное? Тут важно понять, что умных боевых дронов наземного типа я могу предложить великое множество, и вооружить их вы сможете по своему усмотрению. Но фишка «Незабудки» именно в сложном искусственном интеллекте. Он их объединяет и координирует. Ну, в теории, ибо мы прекрасно понимаем, что на самом деле никакой «Незабудки» не существует. А если бы и существовало, то без компьютерного мозга, который их координирует, эти дроны превратились бы в бесполезный металлолом. Хорошо, а давайте представим, ну, чисто пофантазируем, что у моего знакомого каким-то чудом оказался этот координирующий эскин. Что бы вы ему предложили? Хех, Перк загадочно улыбнулся. Но только если пофантазируем. Дело в том, что «Незабудка», как я читал в одной фантастической книге, была продана в Китае и стала основой для огромного пласта робототехники и кибернетики. И по легенде, любой современный дрон может синхронизироваться с роем. А теперь, давайте представим, что у вашего знакомого есть «Незабудки». Ну, скажем, 5 штук, чтобы патрулировать поместье. Они могут спокойно синхронизироваться с другими. Но, если ваш друг планирует написать качественный научный роман, то я бы порекомендовал ему обновить локальную сеть и поставить на территории хороший маршрутизатор на 2.4. Дроны синхронизируются с мозгом и между собой только на этих частотах. Современные 5G не подойдут. А из того, что есть, отечественный бульдог, 4-лапый аналог собачек от Boston Dynamics, только в разы лучше. Скорость по пересеченной местности до 45 км в час, могут таскать на себе до 120 кг вооружения. Но помня «Незабудки» и, так сказать, зону их применения, то я бы также порекомендовал вам отечественного гуся. Этот наземный дрон на гусеничном шасси, можно навесить на него оружие на 140 кг. Скорость по ровной поверхности 60 км в час. Заряда батареи хватает на 8 часов бесперебойной работы. Подзарядка от обычной 220, без лишних выкрутасов. Да и с точки зрения конструкции они больше всех похожи на «Незабудку». По крайней мере, так было написано в той книге. Хорошо, Моего друга интересует полностью укомплектованный дрон. Остановимся на гусе. И вопрос, можно будет сразу нацепить на него вот это? Я протянул торговцу список. Так, посмотрим. Перк вытащил из нагрудного кармана ветровки старые очки, и нацепив их на нос, внимательно изучил список. 7.62×39, морально устаревший патрон. Да и если в книге написали правду, то работать гусь будет в закрытых помещениях. Рекомендую заменить на аналоги 5.45, а лучше 9 мм. Шикарный патрон для боя в здании, да и обслуживать оружие придется в разы меньше. А для бронебойности можно оставить 12.7, но им гусь вряд ли будет пользоваться часто. Хорошо, я вам верю. С учетом замены, сколько будет стоить одна боевая единица? С патронами, все верно. Так, пу-пу-пу. Перк начал активно думать. Мне даже показалось, будто еще чуть-чуть и я точно услышу, как работает его мозг. 54. Каждый. 10 штук. Когда сможете поставить? Пока на пробу. Но потом возьму больше. К концу первой учебной недели. Гарантия – 2 месяца. Так что, если будут проблемы, я помогу с обслуживанием. Предоплата? Нет. Торговец улыбнулся. Работаю строго по постоплате. Утром роботы, вечером деньги. Не спрашивайте. Мои личные тараканы. Договор, контракт, хоть что-нибудь. А вы собираетесь меня кинуть? Улыбнулся Перк. Боюсь, что нет. Мне нужны эти роботы. Вот и славно. Не люблю лишний раз светить личными данными. Так что, все заключим при получении. Спасибо. Вам спасибо. Перк вновь пожал мне руку. Как приедут, я вам сразу же сообщу. Как интересно получилось. Мне даже показалось, будто Перк что-то знает про рис, но предпочитает никому об этом не рассказывать. А еще мне очень понравилось, что он не задавал лишних вопросов. Сразу видно, профессионал в своем деле. Гумениты склонны к многоликости. У одного человека может быть 2, 3, а то и 4 маски на повседнев. А у кого-то и вовсе есть индивидуальная маска для любой тусовки или события. И голубика была права. Можно так завраться или замечтаться, что за всеми этими масками по итогу, просто потерять самого себя. Ирис фон Бетховен – идеальная машина для убийств. А еще, очень талантливая слуга, верности которой можно только позавидовать. Вся такая идеальная, куда ни посмотри, ведь безупречность – ее второе имя. Холодное лицо, по которому нереально прочитать эмоции. Чистая и выглаженная форма, блестящие туфельки и взгляд, слегка надменный, но зачастую просто, ничего не выражающий. На работе, превращаясь в госпожу Биркин, Ириска была очень талантливой сотрудницей, которая мгновенно снискала популярность и уважение среди коллег по рекламному цеху. Очень внимательная, проницательная и дружелюбная, но никогда не подпускающая к себе слишком близко. Ну, за исключением Галчонка. Однако там своя запутанная история. Но то, во что Ириска превращалась дома, когда никто не видел. Никакая она не Бетховен, а скорее, юная мисс Барбоскина. Мое сердце сжималось, ведь я не сильно хотел участвовать в этом безобразии. Но с другой стороны, прекрасно понимал, что каждому нужна своя личная зона, где он просто будет самим собой. Самим собой. Домашняя Ириска превращалась в подростка. Причем, не того, который орет и спорит о ценностях жизни, оспаривая родительский авторитет, а скорее, очень податливый, который только-только начал познавать свое тело, и порой, попадающий в крайне неловкие ситуации. Я ни в коем случае ее не обвинял и не злился. По меркам людей мне уже было под 40, типа, взрослый дядька. Так что, все прекрасно понимал и старался поддержать. Да и вообще, изгнание Ириски было исключительно в профилактических целях, и для ее же собственного блага. Единственный жирный минус, так это то, что опять пришлось приковать себя наручниками к кровати. Черт знает, что там по итогу с моей неконтролируемой способностью предчувствовать трещины. Кот дрых так, что его не разбудил бы и выстрел из гаубицы. А Ириска спала чутко и могла меня перехватить, в случае чего. Но за это время мы частенько слышали странные звуки за дверью. Горничные отеля сообщали, что бедолага очень часто стоит возле моего номера и распугивает постояльцев. Пришлось установить миниатюрные скрытые камеры. И не куда-то там, а в дверные ручки. С тех пор мы частенько наблюдали картину, как тоскующая Ириска проходила мимо. Причем, как только она равнялась с нашей дверью, ее огромный хвост с надеждой подергивался, как будто она ждала, что мы позовем ее обратно. В итоге, на 1 сентября мое сердце не выдержало. Жалобы от горничных отеля сделали свое дело. «Послушай, я собирался в Полимак, попутно проверяя, все ли взял. Я вижу, что происходит. Давай мы с тобой договоримся следующим образом. Ты можешь ночевать у нас и проводить здесь столько времени, сколько посчитаешь нужным. Но если почувствуешь, что тебе необходимо уединиться, идешь в соседний номер. Понятно? Ао, ты правда разрешаешь?» Обрадовалась Ириска и замотыляла пушистым хвостом. «Разрешаю. К тому же, жить нам тут осталось недолго. Совсем скоро закончится ремонт в моей квартире. Спасибо». Казалось, что счастью горничной не было предела. «Беру свои слова назад. Все же очень мило, что она решила показать нам настоящие эмоции. Приведя себя в порядок, я уверенным шагом направился к машине. Кот уже успел меня обогнать и, приняв свой человеческий облик, ожидал возле открытой двери. 1 сентября – День знаний. Одним из символов этого прекрасного праздника были школьники. Много школьников. Просто нереальное количество школьников повсюду. Они шли, как правило, сбившись в небольшие стайки, обязательно в форме. У девочек на головах были ярко-белые банты, а у мальчиков в руках – высокие букеты из пионов или лилий. Причем, большинство из них не улыбалось. У меня с такими лицами воины шли на сражение. Решимость, хладнокровие, страх. Даже странно, чего это они так, будто все эти ребята шли не за знаниями, а на каторгу длительного заключения. Чего задумался? Поинтересовался Семен, глядя на меня через зеркало заднего вида. Смотрю на детей, какие-то они все невеселые. Ну, школа, та еще дыра. Однако эти времена самые веселые. Детишки это не ценят и не понимают. Считай, практически нулевая ответственность. Родители за тебя все купят и отправят, куда надо. Ты знай себе, учись. Никаких хлопот и забот по сути. По их лицам не скажешь. Ой, да что они могут понимать. Но скажу честно, в вузе намного лучше. Там уже первые серьезные друзья. Девчонки, гулянки, романтика, дырявые носки, дошики на завтрак, обед и ужин. Что-то ты больно осведомлен для 200-летнего старика. О, подпитываюсь информацией из интернета, с улыбкой ответил Семен. Но если без шуток, братишка, я хочу, чтобы у тебя в Полимаге все было супер. Вот прям наслаждайся этим временем. Запоминай лица своих друзей, запоминай ту атмосферу, запоминай чувство неловкой влюбленности и глупых разговоров. Там ты не крутой предприниматель, а молодой студент. Наслаждайся своей юностью. Замотивировал. Усмехнулся я. Оставь все эти разборки с культистами и бандюками за дверями Полимага. И просто живи в этом состоянии вечно цветущей сакуры, красивых молодых девчонок, верных кентишек и тревоги от того, что сессия близко. Тьфу, ты, Семен, всю малину обосрал. Бы, шучу. Нормально делай, нормально будет. Не забывай про домашку. И слушай, что говорят на лекциях. Очень пригодится в будущем. Так, это понятно. О, и самое главное, старайся заводить правильные знакомства. Я в свое время познакомился с раздолбаями. В итоге, половину учебы прогуляли по кабакам и девчонкам. Ужас. Хотя, блин, кого я обманываю? Конечно же, ты познакомишься и подружишься с главными раздолбаями. Потому что, с ними будет очень весело. Но я, как твой опекун, сделаю вид, что ничего не знаю. Сём, давай без этого, я не хочу скрывать от тебя студенческую жизнь. Как пойдет, так и пойдет. Но твои слова про наслаждаться я усвоил. Ага. Семен припарковался рядом с черным Гелендвагеном. Что ж, я сгоняю до кафешки, немного перекушу, и потом буду ждать тебя здесь. Сегодня же у вас короткий день, знакомство с группой, если мне не изменяет память, и вручение студенческого удостоверения. Вот, фамильяр вышел и раскрыл передо мной дверь. Давай, братишка, удачи там. Спасибо. Многие студенты тоже тусовались небольшими стайками, но девчонки действительно были красивыми. Да и шквал самых разных эмоций вновь накрыл меня волной. Наверное, кот прав. К черту эту ультиматовскую жизнь. Сейчас я студент Полимага, а не крупный производственник. Поэтому наслаждаемся и запоминаем каждый момент. Зайдя в распахнутые двери, я вдохнул аромат пыли и помеси сладких духов. Вот оно, начало моей новой жизни без жести и гребаных культистов. Начало спокойной и безмятежной жизни обычного первокурсника по имени Федор. Ну, здравствуй, любовь моя, пропел сладенький голосок прямо у меня над ухом. Ксения, обреченно вздохнул я, почувствовав, как ее прохладные пальцы сжимают мои плечи. Как я рада тебя видеть. От благородной наследницы сочилась щенячья влюбленность, вперемешку с диким желанием доминировать. уже готов к нашей совместной студенческой жизни? О, студенты резко замерли и повернулись в нашу сторону. Это же господин Осокин и госпожа Артова. Нас в мгновение ока окружила беснующаяся толпа. Новые король и королева Полимага вместе. Какая красивая пара. Услада для глаз. Ну, что за красота? Почему он, а не я? Почему она, а не я? Фоткайте. Фоткайте скорее. Все это будет в социальной сети. Фото для местной газеты. Госпожа, господин, спокойная, студенческая жизнь. Все мои надежды и мечты разлетелись, подобно рухнувшей хрустальной вазе. Твою ж мать, и за что мне все это? Глава 1. Получение новых знаний – это всегда хорошо, потому что никогда нельзя сказать наверняка, какая ситуация приключится с тобой в будущем. Математика, физика, биология, механика и даже классическая литература – все должно восприниматься как потенциально полезное знание, благодаря которому можно будет достичь определенных целей. После того легендарного вечера встречи выпускников, я понял одну простую истину. Местные учителя не могут донести до своих учеников важность всех этих первоначальных знаний, а процветающая культура мемов про диплом, как подстаканник, лишь усугубляет ситуацию. Но я-то совсем другой. Во мне от человеческого, разве что видение ситуации тела. Я ценил знания и готов был впитывать их, как губка. Ведь Полимаг – это именно учебное заведение. Учебное заведение, да. Пока не прозвенел звонок, нам с Ксенией просто не давали прохода. Я едва мог справиться с нахлынувшим тайфуном уважения, восхищения, влюбленности и черной лютой зависти. Мысли сбивались, что дико раздражало и злило. Но я сейчас не могу гаркнуть, как обычно делаю на заводе. Все же, местное общество на 60% состояло из аристократов, и еще на 30% из детей влиятельных людей, которые пока не получили титул. Лишь 10% можно было сравнить с моими работягами. Почему так мало? Увы, далеко не каждый простолюдин может вытащить из кармана 50 тысяч рублей чисто на подготовку. Семен рассказывал, что малоимущим семьям волшебников помогало государство, но всех тонкостей я не знал. Так вот, страждущие нашего внимания студенты были подобны стихийному бедствию. Просто ужас, к которому мне придется еще долго привыкать. Но зато Ксюша держалась очень даже неплохо. Практически, как звезда, которая пришла на красную ковровую дорожку перед очередным пафосным мероприятием. У меня даже создалось впечатление, будто она специально к этому готовилась. Но спасительный звонок сейчас был, как нельзя кстати. Увидимся. Послав мне воздушный поцелуй, произнесла Ксения и направилась к лестнице. Так, судя по информационному табло, моя аудитория находилась на третьем этаже в правом крыле главного корпуса. Напомню, что всего здесь было 4 направления. Еще их называли факультетами. 2 самых крутых – магические технологии и магическая ликвидация. Там училась местная элита, ибо, как сказал Семен, все обожают технарей, а боевики и оперативники, ну, в целом, тоже очень даже неплохо. Затем шла магическая ботаника, тоже очень важное направление, но поговаривали, что нужно быть сильно увлеченным человеком, чтобы заниматься изучением подобного. И 4-й факультет – магическая общественность. Само словосочетание мне было не особо понятно, да и суть я тоже не улавливал. Но Семен заявлял, что оттуда выходили крутые юристы и будущие сотрудники магического ведомства. Меня же определили в магическую ликвидацию. Все, как говорил капитан Никитин из КЛА. Ну, хорошо хоть связями оброс. Теперь знаю, где буду проходить практику. Да, и мне реально хотелось увидеть, как работают оперативники комитета ликвидации аномалий. Возможно, это поможет мне еще лучше понять природу трещин и решить вопрос с их бесконтрольным открытием до того, как обнаружится основа генератора. Поднявшись на 3-й этаж, я еще раз взглянул на листочек, который мне вручила женщина-сова, аудитория 386, куратор группы, Ризбих Антон Павлович, староста группы, не избран, ХММ, кто такой староста группы, и, главное, что он делает, интересно. Подойдя к старой обшарпанной красной двери, я потянул позолоченную ручку на себя и заглянул внутрь. Аудитория больше напоминала старинный амфитеатр. Здесь могло свободно разместиться около 100 студентов, но сидело пока от силы 19 человек, 13 мальчиков и 6 девочек. Большая часть была разбросана по разным углам. Лишь те, что сидели по центру, сгруппировались в небольшие компашки. Все были настолько увлечены своими делами, что даже не заметили меня, На импровизированной сцене расположился вытянутый стол с пятью стеклянными колбами, старый пластиковый треугольник, который явно видел некоторое дерьмо и кусочек мела, что явно видел, нечто аналогичное. Доска выглядела еще хуже. Казалось, будто ее не меняли лет 100, если не больше, а некоторые надписи попросту въелись, навеки оставшись жутким научным напоминанием или подсказкой преподавателю. Судя по информационной бумажке, место можно выбрать любое. Пока не знаю никого, отсиду в сторонке, а лучше на первый ряд, ибо на нем, кроме подозрительной девочки в огромных очках, никого не было. Усевшись на лавку, я откинулся на деревянную спинку и продолжил внимательно изучать здоровенный кабинет. Над огромной древней доской висели портреты незнакомых мне людей, а чуть ниже красовалась надпись «Фаберьест Цуаику Искуи Фортунае». Если переводить дословно, то получится «Каждый сам кузнец своей судьбы». Честно говоря, от этой фразы мне стало немного завидно и неприятно. Люди такие простые. Делайте, что хотите на своем космическом камне. Творите, созидайте, развивайтесь, стремитесь к лучшему. Но нет, мне, как ультимату, до сих пор было непонятно, почему человек, такое расточительное существо. Это я буду жить миллионы лет и мне, ничего не будет. А людской век краток. Вчера родился, сегодня пожил, завтра умер. Хотя, кто знает, возможно, будь у меня в запасе всего 80 лет, я бы тоже никуда не спешил, чтобы насладиться моментом. Эх, Кен, эй, Кен, слышишь, Кен, послышалось сверху, ощущение, будто обращались ко мне, еще и эмоции такие отвратительные, надменность и вражда, только не такая, как у Артовой, у нее это было чем-то возвышенным, а тут какая-то снобская подделка, сотканная из черной зависти и собственных комплексов. Кен, глухой, что ли? Кен, прием, белобрысый. Ну, возможно, я бы продолжал игнорировать, но почувствовал, как в меня что-то летит. Резко повернувшись, я уклонился от скомканного листочка и посмотрел наверх. В центре восседал крупный парнишка с вьющимися волосами. Холеный такой, ну, прямо, как молочный поросенок. Он нахально смотрел на меня, словно я какой-то кусок дерьма. Не глухой, бы, ухмыльнулся он. Слышь, Кен, а ты чего так далеко отсел, а? Типа, мы тебе не ровня, или что? Честно говоря, после того, как я сносил головы преступникам, криминальным авторитетам, убийцам, дворянам и обманутым культистам, подобное поведение от 18-летнего бугая в мою сторону казалось слегка странным, нелепым и даже неожиданным. Тебя это волнует? Поинтересовался я и начал медленно подниматься. Понятно, что это всего лишь ребенок, но даже детям я не позволю так со мной разговаривать. Старших надо уважать. Девчонка, из головы которой торчали африканские дреды, тут же перестала хихикать и начала подпихивать своего дружка малюсеньким локтем. Бобс, может, ну его, что? Возмутился бугай. Чего это на тебя нашло? Ну, это ж Асокин. У меня дядя в полиции служит. Говорит, что Асокин своими руками 600 человек на тот свет отправил. К тому же неужели ты не видел дуэль с Воробьевым? А я тем временем уже вышел из-за стола и, засунув руки в карманы, плавно поднимался к бобсу, лицо которого тоже постепенно из надменного стало задумчивым. Она права, бобс, подумай хорошенько, холодно произнес я и остановился рядом с их проходом. Как думаешь, справишься со мной на дуэли? Все присутствующие уже смотрели на нас во все глаза. Только странная девчонка с первого ряда закрыла уши и нависла над раскрытым учебником. «Да реклама все это», — ответил бобс, а его щеки тут же покрылись красными пятнами. «Пиар-компания самокатов. Подобные ситуации нужно сразу пресекать, аккуратно, без лишнего шума. Желательно делать это словами, ибо физическая агрессия может привести к лишним проблемам в коллективе. Пиар-компания, говоришь, я начал приближаться к бугаю, который явно метил на роль местного задиры. Так, давай проверим на деле, зачем словами зазря разбрасываться, бобс, взвизгнула испуганная девчонка с дредами. Да, чего ты бесишься, пошутил я, совсем чувства юмора нет, запаниковал бобс, шутка это была, шутка. Ну, а мне вот, я склонился над бугаем и посмотрел ему в глаза, не смешно, прости, бобс зажмурился, готовясь к удару, на будущее. Я положил ладонь на его плечо. По поводу шуток, знаешь, чем отличается тигр от лоха? На тигра нельзя положить руку. В аудитории воцарилась тишина. На мгновение, я почувствовал себя Исаком. Лишь невысокий мальчонка начал максимально притворно хихикать. Остальные поддержали, и кабинет заполнился фальшивым смехом. «Тихо!» – скомандовал я. «Вы прикалываетесь?» «Вообще-то, это была максимально несмешная шутка. Я просто хотел показать на примере, как делать не нужно». Все с пониманием закивали, но продолжали наблюдать за ситуацией. «Я не силен в юморе, Бобс. Потому, чтобы избежать отвратительных ситуаций, которая была 3 секундами ранее, стараюсь не юморить. Я силен в другом. И я надеюсь, что ты никогда не узнаешь, в чем именно. Угу. Надеюсь, этот жалкий недоконфликт исчерпан, да?» «Да», кивнул Бугай, пристыженно опустив голову. «Чудно». Я похлопал Бобса по плечу и вернулся на свое место. «Ну, вроде все прошло хорошо и спокойно. Главное, что я не перегнул палку и никого не напугал». Дверь распахнулась, и в аудиторию с большой неохотой зашел потлатый худощавый дядька в поношенном сером пиджаке. Он с нескрываемой неприязнью оглядел всех нас, а затем швырнул кожаный портфель на стол и, тяжко выдохнув, пригладил волосы назад. «Всего 20 человек, да уж, не густо», — произнес таинственный незнакомец и уселся на стул. «Обращаться ко мне строго, Антон Павлович. Никаких можно и прочей гражданской бесовской хрени. Разрешите обратиться. Только тогда я, может быть, соизволю вас выслушать. Все остальное будет игнорироваться. А если хоть один из вас, щенков недоделанных, посмеет попытаться сорвать мое занятие, лучше вам не знать, что тогда будет, ибо вас ожит». Антон Павлович заострил внимание на мне. Его лицо искривилось в жуткой улыбке, а затем он тут же вскочил на ноги. «Пока не забыл, у нас тут боевое братство. Если кто-то попытается отстраниться от коллектива, хрен вам, а не зачет по моему предмету. Если кто-то искренне верит, что знает больше всех, хрен вам, а не зачет по моему предмету. Можно?» Одна из немногочисленных девчонок подняла руку. «О, хо-хо-хо!» Антон Павлович злорадно усмехнулся. «Можно под березой найти говно. Можно отрубиться в брусничных кустах. Можно захрапеть в тихих местах. Можно яйца отрезать кабану. КХМ. Я так могу еще 6 часов. Потому, еще раз повторяю, и очень надеюсь, что в последний раз ко мне обращаться. Разрешите. Вам понятно, госпожа Стоянова?» «Так точно», — отрапортовала девчонка. «Славно. Повтори. Можно под березой найти г. Не это. Обращение. Ну, а. Разрешите обратиться, Антон Павлович. Ну, вот. Можете, когда захотите. Слушаю вас внимательно, госпожа Стоянова. Не знаю почему, но этот преподаватель мне определенно нравился». «А какой у вас предмет?» — поинтересовалась госпожа Стоянова. «Хороший вопрос. У меня, дорогие товарищи, боевые маги, магическая самооборона». «А это что значит?» «Ну, лес рук, щенятки. Кто готов ответить?» И снова госпожа Стоянова начала тянуть руку вверх. «Так, жгите, госпожа Стоянова», — кивнул Антон Павлович. «Это значит, что вы будете обучать нас обороняться при помощи магии?» «Нет, Стоянова, ты не права», — загадочно улыбнулся преподаватель. «Это значит, что я буду учить вас, как превращать головы врагов в кровавое месиво при помощи магии и всего, что вы найдете на поле боя. Предвижу, что у кого-то родился справедливый вопрос, почему предмет называется оборона. Это Россия, детка. Если увидел хоть что-нибудь со словом оборона, готовься, что оно в любую секунду может надрать тебе жопу. Или производит то, что может в любую секунду надрать тебе жопу». «Понятно». «Так точно, Антон Павлович», — хором ответили студенты. «Вот так должно быть всегда», — заключил преподаватель, а затем подошел ко мне. «Я, самый строгий в этом учебном заведении, буду спрашивать то, что вы учили, и даже больше. Отличников я еще не выпускал, потому что нет предела совершенству. В этой аудитории лишь 2 человека, которые знакомы с убийствами. Это я и еще один студент. Так вот», — Антон Павлович склонился ко мне, — «с вас, господин Носокин, я буду спрашивать в 2 раза больше и точнее, чем с этих нежных цыплят. Надеюсь, вы это понимаете?» «Так точно, Антон Павлович», — спокойно ответил я. «Ох, вы у нас кусачий, да?» — обрадовался преподаватель. «И не любите коллектив. Мните себя лидером просто потому, что знаете чуть больше остальных. Хорошо, вашу кандидатуру мы выдвинем на роль старосты в первую очередь, ибо ненавижу зазнайк». «Я не зазнайка», — сухо ответил я. «А это нам еще предстоит узнать», — хохотнул Антон Павлович и вернулся за стол. «Ну, что, бойцы, Готовы к самым жутким 3 годам своей никчемной изнеженной жизни? Это Полимак, мать вашу. Отсюда выходят только настоящие мужчины. Да, госпожа Стоянова, вы тоже выйдете отсюда настоящим мужчиной. Ох, не завидую вашим меркантильным женишкам. Но к черту личную жизнь. Рейсбих вытащил из портфеля несколько синих книжец. Сегодня у нас так, не день, а пустая трата времени. Поэтому, я называю фамилию, а вы выходите и забираете студенческое удостоверение. Надеюсь, мне не надо говорить, что за утерю студенческого удостоверения вы можете вылететь из Полимага, как пробка из бутылки шампанского, не надо же. Вот и славно. Поехали. Артемин Владимир Аркадьевич. В итоге, нам практически целый час недвусмысленно говорили о том, что будут учить нас жестоко убивать врагов, причем, Рейсбих не уточнил, про людей он говорил, или про теней, а мне намекнули, что я должен убивать лучше, потому что во мне, цитирую, природная озлобленность. Прекрасная реклама. Такими темпами я точно не найду себе приятелей для полноты ощущений от романтичной студенческой жизни. Мне кажется, что даже упомянутые Семеном раздолбай на меня не клюнут. Так вот, после того, как нам вручили студенческие удостоверения и рассказали о предстоящем 3-летнем кошмаре, я направился в деканат, чтобы получить магическую руну. Это некий артефакт, который записывает все заклинания, которые ты используешь, и помогает потом разобрать недочеты. Ага, боюсь, после того, как я научусь пользоваться арсеналом, который нам обещал Рейсбих, то у преподов волосы поседеют или выпадут. Тут уж, как повезет. Выйдя в коридор, я старался быть максимально незаметным, ибо толпа фанатов сбивала с толку и сильно мешала. Да и к тому же, они уже были моими последователями, то есть толку их очаровывать, ноль. Но без Ксюши, я, как будто превратился в невидимку. Все были настолько увлечены обсуждением студенческих билетов, что даже не замечали меня, и это очень радовало до определенного момента. «Федор», — произнес мальчишеский голосок, — «что такое?» Я резко остановился и оглянулся назад. «А, это ты?» Рядом со мной стоял тот худощавый маленький парнишка из моей группы. Он еще фальшиво засмеялся раньше всех. «Извини, можно с тобой поговорить? Только если по дороге в деканат, мне нужно получить магическую руну». «О, мне тоже. Значит, нам по пути. Угу». Главное, что этот парнишка пока не привлекал внимания. Честно говоря, мне показалось, что он лишь добавил очков к моей невидимости. «Я вот многое про тебя слышал». Парнишка застенчиво посмотрел на окно. «Про твои подвиги и все такое. Подвигами это сложно назвать. Кстати, зовут-то тебя как? Давид». «Что ж, Давид», вздохнул я, «если ты считаешь все увиденное подвигами, то спешу тебя разочаровать. Это была необходимость. Так, в этом и есть суть подвига. Ты делаешь что-то, когда это нужно сделать», — закивал Давид, а его глаза заинтересованно заблестели. «Понимаешь, я смотрел все эти ролики и хотел узнать, а где ты научился так драться и разговаривать? Меня впечатлило твое выступление на заводе. А еще очень впечатлило, как ты запугал Бабковского. Я с ним с 5 класса учился. Тот еще тип, любит демонстрировать свою силу, которой у него кот наплакал», — усмехнулся я. «Слушай, Давид, я с самого детства тренировался. У меня были лучшие учителя боевых искусств. Кома, конечно, подложила свинью, но мне очень повезло, и я смог быстро восстановиться. Исцеляющий фактор, типа того», — ответил я, ища взглядом нужную табличку. «Потому единственное, что я могу тебе сказать, тренируйся и не лезь на рожон. А как быть, если противник сильнее тебя? Не драться, тактически отступить, накопить ресурсы и силы, а затем ударить. А как же превозмогание и геройство? Чушь собачья», — честно признался я. «Хочешь быть реальным героем? Копи силы и никогда не лезь на тех, кто сильнее. В противном случае проиграешь. Вот и весь секрет. Но как же все эти солдаты, что оставались один на один с преобладающими силами противника? Это самопожертвование. Глупая и безрассудная вещь в большинстве своем, но крайне эффективная, если отступать некуда. Запомни мои слова, Давид. Старайся не заниматься самопожертвованием». «Ага». Парнишка вытащил мобильник и принялся что-то записывать. «Слушай, а насчет слов карамельки? Ну, той, что с дредами. Ты реально убил 600 человек своими руками? Для справки, я там был не один. И, без обид, но давай не будем обсуждать подобные вопросы в Полимаге. Эти слухи портят весь кайф от студенческой жизни. К тому же, я бы не хотел, чтобы молва дошла до преподавателей. Они наверняка не в курсе о моих темных делишках. Понял, кивнул Давид. Мне просто было интересно, и я унесу все твои тайны в могилу. Так что, можешь на меня положиться. Все, закрыли тему. Еще раз повторю, что не хочу, чтобы преподаватели узнали обо мне, ответил я, с облегчением обнаружив нужную табличку. Ну, все, получу магическую руну, выслушаю выступление ректора и свалю на завод. Там намного спокойнее. О, Федор Александрович, в кабинете сидела молодая девушка в очень строгом костюме. Ага, здравствуйте, вот ваша руна. Девушка протянула мне металлический символ. Успешного учебного года. И, очень прошу, постарайтесь не разнести наш полимаг. Ладно, к чему это было? Нахмурился я. Ну, все знают о ваших бурных буднях. Странно улыбнулась она. Ага, постараюсь. Вздохнул я и поспешно покинул кабинет. Значит, преподаватели уже в курсе. Прекрасно. Эй, Альфыч, крикнул высокий брюнет. Каким образом смог завоевать Артову? А, не поделишься парой секретов? Тяжко вздохнув, я подошел к нему и тихо произнес. Еще раз обратишься ко мне не по имени, будешь питаться парентеральным способом. Понял меня? Да, ладно. Чего ты кипятишься? Испугался брюнет и сделал пару шагов назад. Мне правда интересно. Во-во. К нам подошел широкоплечий блондинчик, сирота с печальным взглядом. От девчонок поди отбоя нет. Я понять не могу. Ты бессмертный, что ли? Поинтересовался я. Да не надо угрожать. Просто интересно. Блондинчик поднял руки. Секрет может, какой есть. Вы преувеличиваете. Большинство девчонок меня даже не замечает. И не вздумайте распускать слухи. Холодно произнес я. Не кипятись. Говорю же, просто интересно. Непопулярный я. И точка. Усекли? Да-да. Не переживай. Блондинчик и брюнет поспешили поскорее скрыться. Не обращая на них внимания, предупредил Давид. Это представители местного клуба «Кадриль». Занимаются профессиональным съемом девчонок. Раньше это было клубом свиданий, но пару лет назад лавочку прикрыли из-за скандала. Больно много ты знаешь про полимаг. Я внимательно изучил место, где проведу золотые 3 года своей жизни. Авторитетно заявил парнишка. Молодцом. Первый день, что-то не сильно задался. Видимо, тут действовало правило, как с блином. Но впереди еще выступление ректора. А пока я решил сходить проведать Семена. Он там, наверное, заскучал в одиночестве. Слушай, Давид порылся в карманах и вытащил скомканную брошюру. Не хочешь вступить в местный клуб айкидо? Если не хочешь получить отрицательный ответ, никогда не начинай вопрос с частицы «не». Без нее шанс получить положительный ответ в разы больше. Хочешь вступить в местный клуб айкидо? Нет, блин, не сработало. Возмутился Давид. У меня завод, так что, никаких клубов. Сухо ответил я и вышел на крыльцо. Ощущение, будто все решили проведать свою прислугу. Или же, парковка и крыльцо попросту были этаким местным лобным местом для сборищ. Только я хотел протиснуться в сторону Мерседеса, как мои волосы на руках встали дыбом. О, нет, нехорошо, очень нехорошо, Федор Александрович, ласково улыбаясь. Рядом со мной приземлилась голубика в очень специфическом наряде горничной, который явно приобретался в магазине для взрослых. Как и обещала, я обо всем подумала. Ама-ма-ма, Давид остолбенел от такой внезапности и тут же схватился за сердце. Студенты резко забыли о своих делах. Все крыльцо моментально погрузилось в тишину. Так вот, голубика взяла меня за руку. Я приняла решение. Я буду с вами, на веки веков, и пока смерть не разлучит нас. По мне скользнули завистливо осуждающие взгляды тех ребят из клуба «Кадриля», но больше всего мне не понравилась парочка особо злобных взглядов со стороны парковки. Ну, конечно, они все видели, как же может быть иначе? Ксюша нахмурилась и уже плавно, словно крокодил, заметивший добычу, продвигалась в мою сторону, а сгорающая от ярости Беллатрис покорно следовала за ней. Какой прекрасный первый день моей романтической студенческой жизни. Глава 2. Ох уж этот прекрасный мир людей, где любая мелочь может привести к самым непредсказуемым последствиям. Семен как-то сказал мне, относись к жизни, как к игре, неожиданной и непредсказуемой. Проще от этого, конечно, не станет, но зато тебе самому будет веселее. Что ж, видимо, самое время попробовать. Но, все же, меня очень интересовала парочка моментов. Во-первых, чего голубика вообще до меня докопалась? Сама же утверждала, что служить не хочет. Да и Спартак недвусмысленно намекнул, что роль прислуги для Агнессы вообще не подходит. Мол, она свободолюбивый человек со своими тарок, КХМ особенностями в голове, и быть вещью точно не намерена. Во-вторых, обязательно было так одеваться, мне-то до лампочки. Пускай, хоть голая над городом летает, но вот остальные студенты явно были в шоке. А, какие слухи поползут, если уж преподаватели наслышаны про мои темные делишки, то сейчас и вовсе пойдет молва, что граф Осокин заказывает продажных дам прямо ко входу полимага, изменяет своей ненаглядной девушке прямо у нее на глазах, шикарно. В общем, хана моей романтической студенческой жизни, она разбилась вдребезги, так и не успев начаться. Дорогой, Ксюша стояла рядом со мной и с милой улыбкой буровила жутким взглядом мою новоиспеченную служанку. «Не объяснишь, что тут происходит?» «Честно говоря, сам не очень понимаю», — ответил я и попытался высвободиться из рук голубики. «Хорошо, может быть, тогда поговорим тет-а-тет», — предложила юная госпожа Эртова. «Голубика, тебя это тоже касается. А, чего тут обсуждать? Мы с Федором Александровичем обо всем договорились. Как ни в чем не бывало», — ответила Агнесса Спартаковна. «Нет, я не устану ржать над ее отчеством. Пойдем, обсудим некоторые детали». Ксюша взяла нас за руки и потащила в сторону парковки. Теперь даже мне стало интересно, куда вывернет вся эта ситуация. А злющая Белус все это время следовала за нами. Мне казалось, что она, как говорили местные студенты, кипятилась совсем не из-за нас. Девушка-кошка смотрела по сторонам, как будто кого-то выискивала. Некоего джентльмена, который пообещал, но почему-то не явился навстречу. Когда мы прошли мимо кабана, я увидел пушистый черный хвост, торчащий на заднем диване. Беллатрис остановилась, и внимательно посмотрев на мой Мерседес, вдруг резко перестала злиться. Теперь ее улыбка показывала некое жутковатое торжество. Понятия не имею, что творится в голове у этой загадочной дамы. «Значит, так», — произнесла Ксюша, кое-как оторвав от меня голубику. «Начнем с того, что Федор – мой жених, мой и только мой, а значит, никаких вторых жен и любовниц. Над подругами и прислугой женского пола я тоже подумаю. В дружбу между мужчиной и женщиной я не верю, а прислуга может начать прислуживать самым неожиданным способом». «Стоп, теперь уже в разговор вмешался я. Начнем с того, что я – жених, но официально мы с тобой еще не супруги. Я все еще искренне верю в то, что ты одумаешься». «Одумаюсь, насчет чего?» — нахмурилась Ксюша. «Хотя, погоди», — она схватила голубику за локоть и притянула к себе. «Сперва, давай разберемся с тобой. Я знаю, что ты работаешь на моего чокнутого дядю. Чего тебе надо от Федора? Опять эти идиотские игры в магоборцев? Так вот, заруби себе на носу. С сегодняшнего дня Федор приписан к полимагу. Посему, пускай дядя Стас идет далеко и надолго вместе со своими оловянными солдатиками». «Поняла меня?» «Да, но я хочу служить Федору Александровичу», — солгала голубика и вновь прилипла ко мне. «Чем-то напоминает Иришку, только, если маленькая хвостатость шпиониста сделала все по-детски неловко и невинно, то эта роковая тигрица явно знала, что нажать, потрогать или погладить. Люди не могут резко хотеть служить, это глупости. Тем более, ты же у нас свободолюбивая. Я тебя с детства знаю, Агни, и чувствую, когда ты врешь. Говори, это дядя тебя подослал?» «Нет, а вот это уже было правдой. Я сама пришла, вернее, сама догадалась прийти. Причина: пока не назовешь мне достойную причину, мы отсюда не уйдем», — строго ответила Ксюша. «Ладно, ты меня раскусила. Хочу, как следует насолить отцу», — мило улыбнувшись, ответила голубика. В этот момент из-за черного внедорожника выглянул Семен в своем человеческом облике. Сперва он наблюдал за всем происходящим, но затем окончательно переключил все свое внимание на очень короткую юбку Агнессы. Бедолага забылся и выглядел так же угашенно довольно, как пес, который только что понюхал батин сапог. Естественно, это не осталось незамеченным, и спустя мгновение на него сверху прыгнула Белс. «Мя!» — только и успел выдавить фамильяр. Бедолага даже в кота не догадался превратиться. «Причем тут Федор?» — Ксюша с подозрением смотрела на Агнессу. «Мой отец считает его особенным и очень опасным. А еще он дико разозлился, когда я сказала, что Федор Александрович меня очень интересует. Я же просто пошутила, а он воспринял всерьез. Спартак такой глупый», — хихикнула голубика. «И что ты собираешься делать?» — продолжила атаковать юная госпожа Эртова. «Служить господину Осокину до самой смерти». Агнесса всеми силами пыталась скрыть правду. Только вот, был ли в этом смысл? Ну, узнает Ксюша, что голубика принадлежит роду Осокиных, и что, мне кажется, так будет даже лучше. Но чуйка подсказывала мне, что нужно повременить с этой информацией, оставить ее, как козырь. Я против, хмыкнула Ксюша. А почему меня никто не спрашивает? Строго спросил я. Но как же это? Возмутилась юная госпожа Эртова. Я знаю Агни, из нее слуга, как из коровы фигуристка. Уверена, она и прибираться не умеет. Ее с самого детства обхаживали, как принцессу. Меня не интересует ее талант к уборке. Она сильный волшебник, а учитывая, как часто меня пытаются поджарить, то лишний боец точно не помешает. Почему ты вечно пытаешься перетягивать одеяло на себя? Поинтересовался я. Почему не думаешь о моей безопасности? Хорошо, я дам тебе свою ЧВК еще раз. Хочешь? Ксюша начинала злиться. Зачем чужая ЧВК, когда я могу сделать свою? Ты сам отказываешься от помощи и говоришь, что тебе нужна эта развратная девчонка. Юная госпожа Эртова подошла вплотную ко мне. А я не хочу, чтобы она тусила рядом с тобой. Почему? Потому что я, щеки непроницаемой Ксюши покрылись ярким румянцем. Переживаю. О чем? Продолжал давить я. Теперь дожать Артову было делом принципа. О твоем, твоем. Ксюша обиженно нахохлилась и сжала кулачки. В общем, я против. А почему? Это не важно. Все. А мне нужен мощный волшебник. И это тоже все. Ты. Ксюша начала легонько тыкать в меня указательным пальцем. Слишком любишь перечить. Папа говорил, что ты мягкий и нежный, а еще очень податливый. Это не актуальная информация. У меня крайне мерзкий характер, честно признался я. Ксюша немного подумала, а затем мило улыбнулась. Ага, я, кажется, поняла. Это проверка, да, одно из тех дурацких испытаний в начале отношений. Нет, я просто констатирую факт. Голубика останется со мной. Ах ты, госпожа. К нам присоединилась слегка потрепанная Белус. Вообще-то, господин Осокин прав. В нынешнем положении, лишний боец ему точно не помешает. Тем более, уровня Агнессы. Эй, возмутилась Ксюша. На чьей ты стороне эта наглая девка совсем страх потеряла? А ты еще и поддерживаешь их взаимосвязь. Ты посмотри, во что она вырядилась. Явно же, хочет охмурить Федора. Охмурить? Удивилась голубика. Но я просто сразу облачилась в наряд горничной, чтобы подчеркнуть свое желание служить. Разве не все горничные так одеваются? Дорогуша, а где ты купила этот костюм? С улыбкой поинтересовался я. Так, просто вбила в поисковике. Костюм горничной. Мне прислали его доставкой. Причем, довольно быстро, ответила Агнесса. И, что самое интересное, она опять говорила искренне. Давайте мыслить рационально, предложила Белус. Голубика остается у Федора как телохранитель, ей же не обязательно жить с ним в одном номере, правда, снимет рядышком, потом пришьет аварийную кнопку. Если на Федора кто-нибудь нападет, он просто нажмет ее, и голубика совсем разберется. Чем не отличный план? Ну, Ксюша с сомнением посмотрела Агнессу, только если в другом номере. Вот и договорились, удовлетворенно заключила девушка-кошка. Учиться нужно дипломатии, дорогие мои карапузики, иначе будете несчастными. Недоговоренности, любой страх сказать своему партнеру все, что лежит на душе, ведет к слезам в подушку и одиночеству. Никогда не бойтесь разговаривать и будьте искренними друг с другом. Искренними. Ксюша тут же нахально ухмыльнулась. Хорошо, говорю то, что у меня на душе. Федор, ты мой абсолютно весь, полностью и без остатка. И не дай бог, хоть кто-нибудь на тебя косо посмотрит. Ты уверена в своих словах? Уточнил я. На 100. Нет, на 200%. Ты меня не знаешь. Знаю. Просто, далеко не все нюансы. А если тебе они не понравятся? Любовь стирает все границы. Мы принимаем любимого человека таким, каков он есть. В этом суть самого сильного чувства на земле, уверенно заявила Эртова. На мгновение, мне даже показалось, будто ее светло-голубые глаза вспыхнули. Хорошо, я злорадно ухмыльнулся. Если ты действительно меня любишь, предлагаю заключить пари. Ты неделю будешь жить со мной, но условимся, что обойдемся без физической близости. Мы будем просто друзьями, которые внимательно изучают друг друга. Если ты ни разу не закатишь мне скандал с выносом мозгов и тебя все будет устраивать, женимся сразу. А если нет, то придется расторгнуть наш брачный контракт. Прости, но мои родители этого не одобрят, виновато вздохнула Ксюша. У меня небольшие проблемки с доверием, вернее, с пониманием. Как это? уточнил я. Ее никуда не отпускают и не разрешают заводить социальные сети. Подмигнув, прошептала Беллс. Так уж вышло, что наша милая принцесса – типичный затворник. Эй, ты точно на моей стороне? Возмутилась Ксюша. Я не хотела этого рассказывать. Ну, а как тогда мне узнать настоящую тебя? Поинтересовался я. Когда пытаешься казаться другим и надеваешь маску, твой человек, вероятнее всего, полюбит не тебя, а эту самую злосчастную маску. Если ты затворница, которая обожает азиатскую анимацию, усмехнулась Беллс. Хватит, воскликнула юная госпожа Эртова. Сколько ты еще собираешься меня позорить тут? Так вот, если ты затворница, то в это ничего страшного нет. Думаю, мы бы смогли найти общие интересы. Ну, а пока, мне кажется, что ты любишь не меня, а образ, который нафантазировала. Разве? Ксюша с грустью посмотрела на меня. Просто, как-то это, что, сомнение? Впрочем, так я и думал, улыбнулся я. Печально, конечно, что твоей власти не хватает для подобной проверки. Но, раз такие дела, успехов в трехлетнем ожидании. Я буду твоим котом в мешке. Погоди, я попробую договориться. Насупилась Ксюша. Тем более, для важного дела. Попробуй, кивнул я, а затем посмотрел на голубику. Ну, а ты, переоденься. Почему сегодня ты без комбинезона? Сказала же, демонстрирую свою жажду служить. Хмыкнула Агнесса. Но, если честно, мне очень больно. Это еще почему? Удивился я. Тело голубики уникально, пояснила Беллс. Она, что-то типа биореактора, который постоянно перерабатывает силу. Комбинезон мага-ликвидатора помогал сдерживать эту мощь и безболезненно аккумулировать энергию внутри тела. Идиотка, нахмурился я, живо лети за комбинезоном. Это приказ, есть. Бедолага стартанула так быстро, что меня едва не снесло воздушным потоком. Не день, а сплошная нервотрепка. Вздохнул я и вновь повернулся к Ксюше. Жду ответ 3 дня, дорогая. 3 дня. Хорошо, с грустью вздохнула госпожа Эртова. Прекрасно, хоть с одной проблемой разобрались. Но если честно, мне казалось странным такое поведение наследницы могущественного рода. Пускай она затворница. И, возможно, как говорит молодежь, полная хитка. Но это не должно было повлиять на ее восприятие будущего брака. Как можно охотиться за вымышленным образом? Это же по меньшей мере глупо. Выйдя на парковку, я заметил бездыханное тело Семена. Бедолага лежал возле черного внедорожника, а на его шее, словно ожерелье, красовались мощные засосы. «Жив?» – поинтересовался я. «Ага», – выдохнуло тело и попыталась встать. «Беллс – жуткая женщина». «Да, ты мне об этом говорил. Раз, этак, 200 тысяч», – усмехнулся я. «Пойдем, я провожу тебя до машины. Послушаю ректора, да поедем на завод. Что-то не задалась моя романтическая студенческая жизнь».